«Давай громче!» — крикнул кто-то. Генрих кивнул, забрался на стул, а с него перебрался на стол, небрежно отбросил в сторону стоявшие там тарелки. Он был явно под хмельком. «Я расскажу вам идею нового фильма», — серьезно начал он. Казалось, никого нисколько не смущает, что Генрих стоит на столе. «Это будет самый сенсационный фильм, который когда-либо кто-либо снял. Фильм в новой реалистической манере, которая превзойдет знаменитую русскую школу. А вдохновила меня на него вот эта хрупкая девушка», — он указал на Розу Отт. «Самая скромная соседка по столу, какую я встречал в этом сумасшедшем городе. Мисс Отт, как вы знаете, только что превзошла мировой рекорд в погребении заживо и теперь угодила в коллекцию нашей неутомимой собирательницы раритетов, нашей сказочной собирательницы тех, кто блеснул в заголовках газет, нашей очаровательной хозяйки, наследницы огромного состояния покойного благодетеля человечества Калеба Смитерса, короля фармацевтики». Все зааплодировали. «Отлично!» — сказал он и посмотрел вниз. «На чем я остановился?» Один из продюсеров поднял на него глаза. «Что это будет самый сенсационный фильм, который когда-либо был снят? Я весь внимание». «Спасибо, милый!» — ответил Генрих и расхохотался так, что едва не упал со стола. В знак солидарности все присутствующие смеялись с ним вместе. Потом Генрих продолжил. «Самый сенсационный фильм всех времен!» «Да, вот именно!» «И девушка в фильме будет погребена заживо. У нее пройдоха-менеджер, который мечтает получить приз в $1000 за побитие мирового рекорда. Ей нужно выдержать 24 часа. И, кажется, дело уже на мази. Но тут на арене появляется какой-то тип, которому за 10 центов дают посмотреть перископ на девушку, зарытую на глубине 9 метров. Он даже разговаривает с ней через слуховую трубу. Вся соль в том, и мы это подчеркнем движением камеры, что девушка его не видит, только слышит. Постарайтесь запомнить, не видит, но слышит. И вот они ведут самый банальный разговор. И вдруг погребенная девушка начинает испытывать старое доброе сексуальное влечение. Запнувшись, он взглянул на Розу Отт. «Чур без обид, мисс Отт, это не вы, это совсем другая девушка». «Продолжайте», — с улыбкой подбодрила она. «Отлично», — произнес Генрих снова и продолжил, глядя в зеркало. «У этого парня просто сексуальный голос. У него в голосе больше сексуальной притягательности, чем у 100 других мужчин вместе взятых. Он из тех ребят, которым достаточно бросить женщине «привет». И на той начинают дымиться чулки. И вот девица теряет из-за него голову. Настолько сходит по нему с ума, что уговаривает менеджера немедленно ее выкопать. Менеджер думает, что она, должно быть, тронулась, потому что он того парня видел. Это был самый безобразный и отталкивающий тип на свете. Вместо зубов черные пеньки, нос провалился. Но девушка-то этого не знает. Она его не видела, только слышала. И вот менеджер с девушкой поругались. Он не хочет ее выкапывать, потому что $1000 у него уже, считай, в кармане. И тогда девушка заходит с козыря, потому что там есть женский клуб, который вообще протестовал против этой затеи. Девушка угрожает сообщить им, что менеджер держит ее под землей против ее воли. Ну, а это его просто прикончит. Так что он дает команду выкапывать девушку, а сам идет искать того парня с сексуальным голосом. Эксгумация займет часа 3-4, а значит, у него уйма времени на поиски. Наконец, он находит парня в одной забегаловке, вступает с ним в разговор и рассказывает, что произошло.